Александра Потапова никогда не думала о себе как о госпоже Бове, но тем не менее кивнула, как будто собеседник мог ее видеть. «Меня зовут Сергей Говоров. Я буду у вас через 4 минуты. Вас предупредили, что я приеду?» «Да-да», — растерянно сказала Александра, — «мы ждем вас». «Отлично», — ровно сказал Сергей Говоров. «До встречи». Александра бросилась в ванную и вытолкала из нее Филиппа, который зачем-то вздумал бриться, потом кинулась в туалет, проверила, выключен ли утюг и чайник, хотя это уже 100 раз было проверено, на ходу, пролетая мимо изумленного всплеском ее активности Филиппа. Побрызгалась духами, схватила элегантный рюкзачок и замерла около двери. Филипп что-то восхищенно пробормотал по-французски. Когда позвонили в дверь, на часах было ровно 5. «Здравствуйте», — сказал, шагнув в коридор, громадный мужик. «Это я, Сергей Говоров. Не узнаете меня?» Это был один из тех громил, что насмерть перепугали ее в санатории. Помнится, он тогда сидел под дверью их гостиной, а на соседнем кресле скромно, но красноречиво покоился автомат. «Мы с вами в тот раз не познакомились», — сказал громила, чуть смущенно, глядя на Александру. «Ничего», — стараясь быть вежливой, пролепетала Александра. «Зато сейчас познакомились. Хотите кофе?» «Мы будем пить кофе в Шереметьеве», — сказал Филипп из-за двери. «Все-то всегда слышал ее муж». «Да», — согласился громила озабоченно. «Сейчас лучше поедем. Пробки всякие и мало ли что». Вдвоем с Филиппом они обошли квартиру, вдруг показавшуюся Александре совсем чужой, и он подхватил ее тяжеленный чемодан, как будто он был из бумаги. Громила взялся за второй. Они вышли на лестницу, и Александра повернула ключ, запирая на замок всю прошлую жизнь. Невзгоды бедного детства, болезни, обиды, тяжелая безрадостная учеба, работа по ночам, вечное и беспросветное безденежье, баба Клавина смерть за швейной машинкой, предательство Андрея, тяжелое ночное раздумье, когда кажется, что невозможно дождаться утра, и стыд, стыд за себя, доверившуюся, ничего не замечавшую, все осталось там, за коричневой дерматинной дверью, за низким порожком, который она осторожно перешагнула, не слишком уверенно держась в новых лакированных ботинках. Странно улыбаясь, она стала спускаться по лестнице, и гуськом, громила первый, Филипп последний, они вышли из погребальной сырости подъезда в промозглые мартовские московские сумерки прямо к ожидавшему их черному джипу. «Старый знакомый», — сказала джипу Александра. «Что?» — спросил сзади Филипп. «Ничего», — ответила она, отчаянно пытаясь не заплакать. «Все хорошо». Внутри джип был обжитым и уютным, с газетами и бутылкой минеральной воды на сиденье, с открытой пачкой сигарет на щитке, со смешным медвежонком на зеркале и стойким запахом кожи и одеколона. Филипп покидал в багажник вещи и открыл Александре заднюю дверь. «Садись», — пригласил он вежливо. Она заплакала, когда джип стал выбираться со двора, где прошла ее жизнь, но быстро справилась с собой и больше уже не плакала. Даже когда «Боинг» как будто чуть осел на задние колеса и стал стремительно набирать скорость, а потом оторвался от земли, поднимаясь все выше и выше, и радуясь своей собственной сумасшедшей свободе. Аэропорт имени Шарля де Голля, где через 3 часа приземлился их самолет, оказался совсем не похожим на Шереметьево. Других международных аэропортов Александра не видела и потому судить о них не могла. Шарль де Голль был громадней и суматошней. Похоже было, что здесь внезапно пересеклись все человеческие дороги. Обилие самолетов, людей, разноязычная речь, сверкание витрин и чистых стекол, одетые прозрачными панцирями ленты эскалаторов, бесконечное объявление по меньшей мере на 3 языках и неизменное «Attention, s'il vous plaît», повторяющееся каждую минуту, заставили Александру притихнуть и взять Филиппа за руку. Почему-то он тоже нервничал, и она никак не могла понять, в чем дело. В конце концов, он-то вернулся домой. Их очень быстро пропустили через границу, даже не досматривая. Таможенник как-то не по-русски отдал честь, и сразу за терминалом к ним бросился какой-то мужчина в дорогом темном костюме и что-то быстро и непонятно застрекотал.